Две недели спустя свинарь попробовал. Он отпер дверь стойла номер 5 и, держа перед собой вместо щита лист гофрированного железа, оттеснил миссис Барлила в глубину стойла, пока выводок выбегал во двор. Хрюканье и дребезжание двери на противоположной стороне сказали всем, что сквайр, навалившись на дверь, производит смотр своему потомству. Когда свинарь запер стойло номер 5, он насчитал лишь 7 толстеньких поросят, которые резвились во дворе. Он заглянул в стойло и увидел шпунтика, выглядывавшего из-за мамашиных ног. Свинарь начал было снова открывать дверь, но в ту же минуту миссис Барлилов ринулась вперед, лязгая зубами и громко фыркая, разъяренная, как ее дикие лесные предки. «Грязный толстяк!» — завизжала она. «Оставь его в покое!» «Провались ты!» — заорал свинарь. «Пропади ты пропадом, чтоб тебе пусто было!» И он быстро попятился, а затем повернулся и затопал вслед за остальными поросятами. «Ну и держи своего урода при себе!» — прокричал он, повернув голову назад. «Все равно проку от него никакого нет и не будет!» Он согнал поросят в кучу, а потом через сужающийся в виде воронки проход загнал в запасной загон, где и запер. Потом он вытер лицо красным горошек платком и пошел поболтать с челленджером третьим великолепным чемпионом графства Плаудерроу. «Эй, свинарь, почеши мне спину!» — приказал сквайр, и служитель, как всегда, повиновался. Потом они побеседовали, и это большая удача, что они говорили на разных языках. «Отличная компания молодняка подобралась», — сказал сквайр. «Не удивлюсь, свинарь, если к концу откорма они станут такими же толстяками, как ты». «Там еще осталось твое паршивое отродье, старина», — сказал свинарь. «Эта злющая старая свинья его особо привечает». И как же она привечала шпунтика собачью лапу? На одного у нее было молока сколько угодно. Молочный бар оказался теперь полностью в его распоряжении. Наконец, наевшись до отвала, он заснул, прижавшись к материнскому боку, и во сне видел, как он сам, мама и сквайр, его отец, летят рядышком, копытца к копытцу, по теплому, как молоко, небу. Глава 5. Приют отдохновения. Свиньи обычно приносят приплод дважды в году, весной и осенью. Поэтому дважды в году после отлучения поросят от матери каждая мамаша наслаждается, по выражению миссис Гобблспад, заслуженным отдыхом. Как только новый отряд отлученных поросят пересекает двор, свинья знает. Сейчас служитель откроет дверь стойла, а потом ворота на том конце фермы, где сгрудились все строения. Ворота выходили на небольшой луг, который свинарь грубо именовал «свиной выгон», но который женский пол именовал «приютом отдохновения». «Теперь недолго уже осталось», — говорила какая-нибудь утомленная мамаша своей соседке после приблизительно полутора месяцев кормления. «Скоро и приют». «Да, дорогуша, вам это будет полезно. Там так тихо и красиво, и воздух приятный, бодрящий. Да, но все-таки не забывайте, мне будет не хватать моих деток. Само собой, но отдохнуть-то надо, зато лентяй-свинарь за это время приберет как следует дом». Приют отдохновения представлял собой небольшой треугольный участок на склоне холма с неровной поверхностью. Участок этот расширялся от вершины к низу и был ограничен ручьем. По двум сторонам треугольника он был огорожен крепкой, натянутой донизу проволокой. Посередине же участка стоял громадный старый дуб. Верхняя часть холма была усеяна муравьиными кучами. Наутро, после того, как братья и сестры Шпунтика покинули дом, стойло номер 5 снова заявился свинарь и отпер дверь. Обычно в подобных случаях над дверьми показывались 1-2 головы и слышались 1-2 возгласа «счастливого отдыха» или «желаю хорошо провести время». Но на сей раз все было по-иному, ведь никто не помнил такого случая, чтобы в приют отправлялся поросенок, а тем более Шпунтик. К тому времени, как Шпунтик вежливо попрощался с тетушкой Суиллер и тетушкой Гобблспад, поверх всех загородок из дверей торчали головы. Все хотели поглядеть на необычного малыша. И пока миссис Барлилов с достоинством шествовала позади тяжело ступавшего служителя, а Шпунтик семенил за нею, их сопровождали многочисленные и искренние напутствия, произносимые, правда, в полголоса, чтобы не разбудить сквайра. Шпунтику все вокруг казалось новым и чудесным. Едва служитель закрыл за ними ворота, поросенок воскликнул. «Ой, мамочка!» Прямо дух захватывает. Можно я пойду осмотрюсь? Ступай куда хочешь, радость моя, — отозвалась мать. Только будь осторожен, если спустишься вниз к воде. Помни, свиньи не умеют плавать. Зато свиньи могут летать. С ликованием подумал Шпунтик собачьей лапой и побежал по высокой траве. Особенно, если найдется возвышение, откуда можно спрыгнуть. Миссис Барлилов с гордостью провожала глазами своего любимца. Ее поразило, как быстро он обежал весь приют, галопом промчался вниз к ручью, полюбовался там на сверкающую, звенящую воду и опять взбежал наверх, продравшись через заросли тростника и жесткой травы, и там потерся о шершавый ствол дуба. Он спрыгивал на муравьиные кучи и соскальзывал с них скорее как ягненок, чем как поросенок. Может, у него и собачьи передние ноги, и тощие задние, но все равно, думала она, он подвижнее и бойчее любого из тех дюжин толстеньких за долгие годы материнства.